Дверь нулевая. Шут. Первым, кого вы встретите, открыв новую колоду, будет шут. Нулевой аркан, начало пути. Ведь система Таро – это путь героя. В прямом порядке, друг за другом, арканы рассказывают историю. Анализируем карту. Что вы видите? Какие символы и цвета бросаются в глаза в первую очередь? Важно то, как вы сами воспринимаете каждую карту. Пример. Я первым делом вижу насыщенный и яркий наряд шута. Его яркая одежда сразу привлекает внимание. Поэтому для меня это прежде всего карта оригинальности, самовыражения и свободы, отказа загонять себя в рамки. Сканируем карту дальше. За спиной у шута узелок с вещами, который символизирует то, чем он владеет в мире материи и в мире духа. Практически ничем. У него в руках ноль, зеро. И он сам на этом этапе всего лишь ноль. Ничто и вместе с тем все. Начало и конец. Пустота и наполненность. Что я замечаю далее? Собака. Она пытается остановить шута или просто лает на него, как будто ругая. Я вижу первое. В моем понимании собака на карте – символ друга и здравого смысла, который не дает шуту упасть. Попробуйте рассмотреть карту самостоятельно по такой же схеме. Запишите свои наблюдения в рабочую тетрадь. Указывайте символы, которые замечаете, в порядке значимости именно для вас. Если первое, что вы заметили, это роза, пишите сначала про нее. Если обрыв, то о нем. И так далее. Ощущения, полученные от карты во время первого контакта с ней, являются основным ее значением. Не упустите его, потому что потом понять, что эта карта хочет вам сказать, будет трудно. Постарайтесь ответить на следующие вопросы про каждый элемент карты. Как мне хочется его назвать? Пример. Я говорю, что в руках у шута узелок. Это самый распространенный вариант. Но кто-то может назвать это узлом, без уменьшительно-ласкательного суффикса. Сумкой, вещами, котомкой и прочее. Слова, которыми мы нарекаем предметы, крайне важны. Они показывают наше настоящее, часто неосознанное, отношение к ним. Например, кто-то скажет «котомка». Это подразумевает, что человек видит шута в первую очередь как путника, бродягу, даже нищего, с чувством тяжести, потому что такой ассоциативный ряд возникает к этому слову. Как он выглядит? Какого он цвета, размера? Пример. Узелок в руках шута небольшой, оранжевый, на нем вышит некий узор. Он такой же необычный, как сам шут. Зачем-то привязан к палке. Зачем? Что, как я думаю, он означает конкретно в контексте картинки? Пример. Узелок в руках шута – это его вещи, принадлежности, возможно, одежда. Что, как я думаю, он означает в более широком символическом смысле? Пример. Узелок в руках шута – это не только вещи, но также знания, опыт, возможно, история жизни человека, его прошлое и одновременно будущее. Ведь наши потенциал и возможности рождаются из прошлого. Он совсем небольшой. Может означать малый опыт или его отсутствие. Этот элемент активный или пассивный? Как он взаимодействует с другими персонажами и элементами карты? Пример. Узелок в руках шута пассивен. Он несет его. Значит, он для него важен. В то же время он совсем не смотрит на него, не следит за сохранностью. Возможно, он уверен на все 100, или же это показатель его безответственности. Узелок закреплен на верхнем конце палки, близок к солнцу. Делаю вывод. Этот аркан, в общем, говорит о спонтанности, отсутствии серьезных ограничений, о новом начале чего-либо. В дальнейшем мы будем проделывать так с каждой картой, прежде чем погружаться в описание ее символики и классическую трактовку. Это первое впечатление и станет вашим собственным ключом к значениям Таро. Поэтому я настоятельно рекомендую подробно записывать его. Так вы будете воспринимать ключевые смыслы аркана, чтобы получать верный ответ на свой вопрос. Главный секрет трактовки в том, чтобы сочетать собственные ассоциации с базовыми значениями, но не подменять одно другим. Для облегчения задачи можно для каждой карты делать табличку в рабочей тетради. В первый столбик запишите символ, во второй – его значение, которое подсказало вам ваше подсознание. Символы. После того, как вы дали свое описание каждому символу карты, давайте посмотрим на традиционные трактовки. Символ. Пропасть. Значение. Новые впечатления, новый опыт. Картинка не ужасает. Кажется, что если юноша сделает шаг в бездну, его подхватят ангелы. Символ. Белая роза в руке. Значение. Символ чистоты и любви. Символ. Белая туника. Значение. Невинность. Символ. Узелок. Значение. Символ начала пути. Символ. Собака. Значение. Друг. Инстинкт самосохранения. Здравый смысл. Символ. Солнце. Значение. Поиски смысла. Открытость. Радость. Однако солнце светит шуту в спину. Он не знает, чего ищет. А солнце знает. Оно знает, откуда он пришел, куда идет и каким путем вернется спустя много лет. Солнце – это защита свыше. Символ. Горная цепь, покрытая ледниками. Значение. Намекает на то, что шут находится очень высоко. Высота означает пространство, откуда душа человека приходит на Землю. Сравните эти символы с теми, которые вы отметили при первом взгляде на карту. Сопоставьте и запишите впечатления в рабочую тетрадь. Теперь обратимся к классическим значениям карты. Ключевые слова. На них можно опираться, чтобы лучше понять карту. Обнуление, пустота, свобода, детство, приключения, странствия, открытость, неизвестность. Гадательное значение. Основное значение – поиск нового опыта, но какого именно, ищущий порой не знает сам. Шут полон неожиданностей и в любой момент может сделать шаг в пустоту. Сам по себе этот аркан не предвещает ни плохого, ни хорошего. Это пустота перед первым шагом, которая заполняется соседними картами. В позитиве – прямое положение. Свобода, обнуление, приглашение в путешествие, новое начало, приключение, вступление в незнакомую область. Иногда карта указывает на необходимость принятия важного решения или на неожиданные обстоятельства, которые перевернут нынешнее положение дел. В негативе – перевернутое положение. Беспорядок, безрассудство, неопределенность, инфантильное поведение – скитания, неприятности из-за детских шалостей, неожиданное событие, выбивающее почву из-под ног. Шут в тематических раскладах. Отношения. Новые чувства, безумная влюбленность, любовь с первого взгляда, появление ребенка. В негативе – отношения без чувств или обязательств, беспорядочные связи. Работа и финансы, поиски работы, новый проект, фриланс, списание долгов. В негативе – отсутствие работы, материальные потери из-за глупости или безрассудного риска. Здоровье. Шут не указывает на наличие каких-либо заболеваний. В негативе – психические отклонения. Личность. Простодушие. Открытость, любознательность. В негативе – инфантильность, скованность.